Второе. Сенат не был допущен к рассмотрению этого дела. Оно слушалось Келейна в покоях Принцепса в присутствии Мессалины и Суилий, обвинял азиатика в развращении воинов, который, получая от него, по словам Суилия, деньги и предаваясь распутству, превратились в толпу разнузданных негодяев. Затем в прелюбодейной связи с Попеей и, наконец, в недостойном мужчины разврате. Страница 180. Тут подсудимый не выдержал и, нарушив молчание, которое до того упорно хранил, сказал: «Спроси своих сыновей, Суили, и они признают, что я мужчина». После этого он приступил к своей защитительной речи, глубоко взволновавшей Клавдия и исторгнувшей слезы даже у Мессалины. Выходя из покоя, чтобы их смыть, она наказывает Вителию никоим образом не дать подсудимому ускользнуть. Сама же торопится погубить Попею, подослав к ней своих приспешников, чтобы те внушили ей страх перед темницей, побудили ее к добровольной смерти. Причем Цезарь до того не был об этом осведомлен, что спустя несколько дней спросил обедавшего у него мужа ее Сципиона, почему он без жены, и тот ответил, что она по воле Рока скончалась.